Старую даму я часто видел после этого на скачках. Очевидно, ее больница и ее печальный конец все еще дожидались ее. — Нет, это совсем не бедная старая дама, — сказал Пит. Мы подошли к загону, и Пит, оглядевшись, кивнул кому-то. Краем глаза я увидел, как к нам приближается женщина. Теперь, не совершая непростительной грубости, удирать было уже поздно. У меня хватило времени только шепотом от всего сердца выругать Пита, прежде чем я обернулся и был представлен новой владелице гнедого жеребца Поднебесного, мастера сбрасывать наездников. — Мисс Эллери Пен. — Это Алан Йорк, — представил меня Пит. Я погиб, прежде чем она успела произнести хоть одно слово. Первое, что я сказал, было: «Я буду счастлив скакать на вашей лошади». Пит откровенно смеялся надо мной. Это была красавица. У нее были правильные черты лица, чудесная кожа, смеющиеся серые глаза, блестящие черные волосы, падавшие почти до плеч. И она привыкла к впечатлению, которое она производила. Но разве она была виновата в этом? Пит сказал: «Тогда порядок. Я объявлю тебя на любительскую. Это будет четвертая скачка. Форму я передам Клему». И он пошел к весовой. — Я так рада, что вы согласились скакать на моей лошади, — сказала девушка. Она говорила неторопливо, низким голосом. — Мне подарили ее ко дню рождения. Вечная проблема — подарки ко дню рождения, правда? Мой дядя Джордж, он прелестный человек, но немножко со странностями, поместил объявление в «Таймсе», что купит скаковую лошадь. Тетя говорит, что он получил 50 предложений и купил именно эту лошадь, потому что ему понравилось имя. Он сказал, что мне будет забавнее получить ко дню рождения лошадь вместо традиционного жемчужного ожерелья. Ваш дядя Джордж — очаровательный человек. Да, но жить с ним трудновато. У нее была особая манера повышать голос на последних словах каждой фразы так, что она звучала вопросительно. Как будто к каждому своему замечанию она добавляла: «Вы не согласны?» — А вы живете вместе с ним? — спросил я. — Ну да. Мои родители разошлись в незапамятные времена, ну, разлетелись в разные стороны и все такое. — Простите. — Не нужно никаких соболезнований. Я совершенно не помню ни отца, ни мать. Образно выражаясь, они подкинули меня к дверям дяди Джорджа в нежном возрасте, от 2 лет от роду. Дядя Джордж хорошо выполнил свою задачу, — сказал я, глядя на нее с самым откровенным восхищением. Она приняла это без всякой неловкости, почти как нечто само собой разумеющееся. Вернее, тетя Депп, она немножко практичнее. А вообще они оба очаровательны? — Они здесь сегодня? — спросил я. — Нет, — сказала мисс Эллери Пен. Дядя Джордж сказал, что если уж он дал мне путевку в новый чудесный мир, сплошь населенный отважными и очаровательными молодыми людьми, не нужно, чтобы под ногами путались какие-то старые родичи. — Я с каждой минутой все больше люблю дядю Джорджа, — сказал я. Мисс Эллери Пен одарила меня божественной улыбкой, которая, впрочем, ничего не обещала. — А вы видели моего Поднебесного? — Правда симпатичный? — спросила она. — Не видал. — И боюсь, что 5 минут тому назад я и не подозревал о его существовании. — Как это случилось, что дядя Джордж послал его в конюшню Грегори? Выбрал первую попавшуюся? Она засмеялась. — Не думаю, чтобы он действовал наугад. Он выбрал конюшню вполне сознательно. Он сказал, что если лошадь попадет в конюшню Грегори, я смогу заполучить майора Дэвидсона на мою лошадь. Она нахмурила лоб. Дядя был страшно потрясен, когда прочел в понедельник в газете, что майор Дэвидсон разбился.